Глава 18. Приятно снова видеть вас, Бэби. Нет, в самом деле. Я впустил его в свой номер, слишком ошарашенный его видом, чтобы преградить ему дорогу. Визит Коула не предвещал ничего хорошего. «Что вам нужно?» — спросил я, прислонившись к косяку плечом. Джулиус Коул огляделся и подошел к окну. «Шикарный отель», — сказал он, сунув руки в карманы вздувшихся на коленях брюк. Его серый пиджак лоснился на локтях, даже на спине были жирные пятна. «Я всегда хотел посмотреть на собой изнутри. Не думал, что здесь так уютно. Сколько стоит такой номер?» «Вы, наконец-то, скажете, что вам нужно от меня? Или сразу позвонить Коридану? Он как раз очень хотел с вами поговорить». Он присел на подоконник. «Я не знаю. Только вы не будете звонить Коридану?» Я подумал, не поставить ли ему под глазом синяк, но удержался и уселся поудобнее в кресло, чтобы выслушать ахинею этого неприятного субъекта. «Говорите». Он закурил и выпустил дым из узких ноздрей. «Я хочу попросить у вас в долг немного денег». «Ничего не имею против», — коротко ответил я. «Но вы не туда попали. Попробуйте в гостиничном бюро, может быть, там вам подадут. Во всяком случае, не у меня следует одалживаться». Он хихикнул. «Боюсь, по мне не скажешь, Бэби, но одно из моих хобби — шантаж. Хочу немножко вас пошантажировать. Вот почему я здесь». «Я что, по-вашему, подходящий объект для шантажа?» «Никто не является хорошим объектом для шантажа», — грустно сказал он. «Иногда я даже спрашиваю себя, стоит ли вообще рисковать. Риск ведь, знаете ли, большой. Я должен быть очень осторожен, когда речь идет о выборе жертвы. Несмотря на всю тщательную подготовку с моей стороны, все-таки были проколы, да?» «Тогда запишите этот случай как самый большой прокол. Мне шантаж до лампочки». Он провел рукой по коротким волосам и усмехнулся. «Всем шантаж до лампочки, Бэби. Это зависит от обстоятельств. А в вашем случае я как раз не вижу ничего такого, что помогло бы вам выпутаться». «А если я нападам вам по вашему жирному заду?» Он стряхнул пепел на ковер. «Многие хотели так поступить, но мне всегда удавалось их убедить, что этого делать не стоит». «Говорите». «Я знаю, о чем с вами говорил Коридан. Я подслушивал у двери. Я мог бы вас заложить, но это было бы глупо, не правда ли?» «Думаю, не совсем». «Ну, не ерепеньтесь так, Бэби. Я бы не рискнул прийти сюда, если б не был уверен, что игра стоит свеч. По счастливой случайности я услышал, что говорил Коридан. Он меня ищет и предполагает, что я видел происшедшее в квартире Мэдж Кеннет. Что ж, я его не разочарую. И, конечно, расскажу все без утайки». «Что вы можете рассказать? Ничего вы не видели?» «В самом деле не видел. Но он-то этого не знает. Я расскажу ему, что вы были влюблены в Нетту. Мэдж сообщила вам, что Нетта и Питер Френч убили Анну. Вы не хотели, чтобы Мэтч сообщила это полиции, и прирезали старуху. Я видел, как вы это сделали». Я забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Ничего этого вы не видели, Коул. Не видели, ибо это ваши бредни, и вы это прекрасно знаете». «Конечно, я знаю. Но это же не играет никакой роли. Коридан ждет от меня, чтобы я дал именно такие показания на вас, и я их дам». «Вас спросят, почему вы не сделали это раньше?» «Конечно, я не исключаю некоторых неприятностей с их стороны, но не более того. Я также видел, как вы зашли в квартиру с Эльмой Джекоби, видел, как после вас